Екатерина Ключникова рассказывает о песне «Штилле Нахт». Одна из самых популярных рождественских песен – это песня «Штилле Нахт» или «Silent Night», а в русском переводе это «Тихая ночь». Песня появилась в Австрии в 1818 году, доподлинно известно, кто ее авторы. Это священник Йозеф Мор, он написал текст, а органист Франц Кубер по просьбе Мора написал мелодию. И впервые она прозвучала в том же 1818 году на службе в сочельник 24 декабря в небольшой церкви, церкви Святого Николая, близ Зальцбурга, это деревня Оберндорф. В 2011 году эта мелодия взята под охрану ЮНЕСКО в качестве нематериального всемирного наследия человечества. А на месте первого исполнения возведена часовня в честь этой песни и даже открыт музей. Я вот, честно говоря, не знаю, существует ли еще такая песня, в честь которой был бы создан музей. История создания песни окружена легендами. Говорят, что сама песня создавалась в таких экстремальных условиях и явилась сама по себе чудом. В церкви Святого Николая, как раз накануне сочельника, накануне праздника, сломался орган. И священник Мор, которого как раз сюда направили в только что созданный приход, он решил, что, конечно, без музыки служить такую праздничную службу просто невозможно. Он обратился к органисту и школьному учителю Францу Груберу, который жил в соседней деревне Арнсдорф. Мор попросил Грубера сочинить мелодию на уже некогда сочиненные им стихи для двух голосов, собственно, для них же, и для гитары, которая бы поддерживала эту мелодию. Мор прекрасно играл на гитаре, и вот так они впервые в тот же вечер исполнили эту песню, а прихожане подпевали те места, которые повторялись в мелодии. Песня сразу же стала популярной, популярной не только в этом приходе, но и во всей округе. Возможно, еще и потому, что песня соответствовала вот тем ожиданиям, тем настроениям, которые тогда ощущали люди в Зальцбурге, и не только в Зальцбурге, в Австрии, в Германии, вообще во всей Европе. Я напомню, только что закончилась война, и желания, мечты об этой тихой ночи, тихой, спокойной, стабильной жизни, они наполняли сердца людей. Песне повезло, что она появилась как раз в постнаполеоновскую эпоху. Дело в том, что в это время усилился интерес к фольклору разных стран. Он привел к популярности различных фольклорных групп, которые путешествовали по Европе и предлагали публике свои национальные песни. И вот как раз такие фольклорные коллективы сыграли большую роль в распространении и в популярности «Тихой ночи». Отмечу важную роль двух коллективов. Это семья Штрассера, которая выступала еще и в фольклорных костюмах. Они в основном путешествовали по Австрии и Германии. А вторая семья — это семья Райнеров. Вот как раз они привезли песню в Англию в 1827 году, а в 1839 и в Америку. Говорят, что они исполняли ее и в Санкт-Петербурге, и в Турции. И неизменно эта песня вот принималась как своя. В 1859 году появился перевод на английский язык, и, собственно, сегодня вот этот англоязычный вариант и является наиболее популярным. Если попытаться понять, в чем успех этой песни, которая поется уже более 200 лет, то здесь можно отметить следующие моменты. Авторам, безусловно, талантливым людям удалось совместить такие, можно сказать, противоположные категории. Это, с одной стороны, объемность смысла, а с другой стороны, лаконичность. Лаконичность текста и лаконичность музыки. В тексте отражены основные постулаты христианской веры. От чуда рождения Сына Божьего до надежды на искупление и спасение. А в музыке Грубер смог воплотить такую категорию, как «возвышенное». Его мелодия позволяет слушателю как будто бы вот ощутить это состояние благости. И при этом мелодия очень простая и запоминающаяся. Как же Груберу этого удалось достичь? Безусловно, «Тихая ночь» относится к рождественской, то есть религиозной музыке. Ее называют еще рождественским гимном. И когда мы говорим о религиозной музыке, то необходимо указать на две такие области творчества. Это, собственно, литургическая музыка, та музыка, которая используется в богослужении. И вторая традиция — это паралитургическая музыка. И эта музыка может исполняться в любой обстановке, и в ней используются интонации и звучание совершенно из разных областей светской музыки. С XIII века сложились традиции вот сочинения как раз таких популярных рождественских песен на региональных языках. В английской традиции такие песни называются «Кэрол», во французской — это «Ноэль». Так вот, паралитургическая музыка, в ней можно было услышать совершенно разные интонации. И поэтому ее можно отнести к так называемому третьему пласту. Это термин Валентины Кона, нашего музыковеда. Что имеется в виду? Что это музыка, которая была и не профессиональной музыкой, не музыка, написанная профессиональными композиторами, и в то же время это была музыка не фольклорная, то есть что-то вот между, посередине. Безусловно, Грубер знал обе традиции, и литургическую, так как он служил в церкви, и паралитургическую, как школьный учитель и как вообще выходец таких вот социальных низов. В своей мелодии он использовал те идиомы, то есть вот некие устойчивые музыкальные сочетания, которые могли уже быть знакомы в его пастве. И поэтому, например, в «Тихой ночи» мы можем отдаленно услышать интонации известной австрийской песенки «Ах, мой милый Август». Какие еще здесь могут быть источники? Например, это гимн, написанный Йозефом Гайдном, для императора Франца I, «Боже, храни императора Франца». Там очень похожие интонации и, главное, похожий ритм. В то же время гимн Йозефа Гайдна опирался на интонации английского гимна «Боже, храни королеву». Таким образом, эти интонации становились международными, универсальными и легко считывались любой аудиторией вне зависимости от нации и места проживания. Послушайте, как мелодия движется то вверх, то вниз. И мы ощущаем это движение как будто бы на два удара. И вот такая музыка с неким качанием, кружением, ее можно отнести к такому музыкальному архетипу, связанному с ощущением медитации, успокоения. Этот архетип медитации, например, используется в жанре колыбельной. И когда мы слушаем «Тихую ночь», мы также можем ощутить вот этот прообраз колыбельный. Причем ощущается колыбельный, считывается совершенно интуитивно, вне зависимости от музыкального образования или музыкальных компетенций. При этом ритм мелодии организован на три удара. И вот это движение на три как раз придает движение, энергию. То есть под «Тихую ночь» мы не засыпаем. Вот этот характерный ритм, как будто бы не очень ровный, мы слышим и в гимне Йозефа Гайдна, и в английском гимне. И он придает мелодии большую торжественность. Движение музыки на три удара — это в основном музыка такая танцевальная. Когда мы ее слышим, бессознательным образом запускается некое телесное проживание музыки. То есть, слушая «Тихую ночь», мы начинаем еще как будто бы и двигаться, и проживаем ее не только через голос, через понимание или ощущение христианской символики, но также еще и телесно. Еще интересный момент, что в этой мелодии много повторов. И за счет повторов как будто бы в нее вшита вот такая интерактивность. Мы можем в любой момент подпеть, да, включиться в эту песню, стать частью вот этого сообщества, частью некого общего целого. Известно, что «Тихую ночь» слышал Александр I. Специально для него семейство Райнеров выступало на одном из приемов. Певцы так волновались во время выступления перед августейшими особами, что в результате их поместили за специальным занавесом. Александр был поражен голосами Райнеров. Говорят, что он пригласил их приехать в Россию, но в 20-е годы этот приезд не состоялся, они приехали позже. Соответственно, с уже середины 19 века «Тихая ночь» была известна и в России. С начала 20 века английская и немецкая версии сосуществовали друг с другом, и более того, английская становилась более популярной. Известно, что во время Первой мировой войны песня выполнила очень важную такую миротворческую миссию, правда, ненадолго. Представьте окопы, грязь, постоянный звук выстрелов, и в сочельник 1914 года на Западном фронте вдруг внезапно перестрелка остановилась, тишина. И вдруг из окопов стали доноситься звуки песни Мора Грубера на немецком языке. А в ответ ее подхватили британские солдаты и пели уже на английском языке. Противники вышли из окопов, стали обмениваться рукопожатиями и, говорят, даже устроили совместную трапезу. В 20 веке мелодия стала частью уже профессиональной музыкальной культуры. Так, в 1916 году «Тихую ночь» использовал Макс Регер в своем цикле «Семь органных пьес» в третьем номере, который так и называется «Рождество». В целом этот цикл был посвящен памяти жертв Первой мировой войны, и вся пьеса практически посвящена очень тяжелым переживаниям. В ней нет никакой опоры. Мы слышим какие-то тянущиеся, очень тяжелые, диссонантные созвучия. И вдруг в конце, в очень верхнем регистре, как такой образ ангельского пения, звучит эта мелодия. Мелодия, которая и в профессиональной музыке также остается символом вечной гармонии и красоты. В 1978 году «Тихую ночь» использовал Альфред Шнитке. Его опус так и называется «Штиленахт», он написан для фортепиано и скрипки. Пьеса Шнитке состоит из многократного повторения известной мелодии. Она как будто бы не меняется, но постепенно в нее вклиниваются очень острые созвучия, диссонансы. То есть меняется ее огранка, оформление, контекст. И тогда и мы, слушатели, начинаем ее видеть совсем по-другому. Напев попеременно звучит то у скрипки, то у фортепиано. И еще одна линия фортепианная — это глубокий, неизменный бас, который как будто бы совсем отделен от этой мелодии, но он создает объемное пространство. А в конце звучание скрипки становится похожим на вой сирены. Постепенно мелодия как будто уходит от нас, она ломается. Она становится воспоминанием, объектом, ускользающим и из памяти, и из восприятия. Возможно, смысл этой пьесы в том, что любое воспоминание, оно изменяется временем, и прожитые события уже нельзя вернуть. Замысел Шнитке вызвал скандал в Австрии, где интерпретации известной мелодии сочли кощунством. Сегодня известно очень много переводов «Штиленахт» на разные языки. Пишут в такой цифре, как 300 языков и диалектов, на которых эта песня звучит. И существует множество интерпретаций. Там от Элвиса Пресли, Фрэнка Синатра, Пласида Доминго. до необычных интерпретаций там, в стиле рок, например. Сейчас в интернете можно найти такую шуточную или пародийную запись. Это когда Чубакка из «Звездных войн» пытается воспроизвести эту мелодию. Многочисленные интерпретации говорят о том, что «Тихая ночь» — это уже больше, чем песня. Это символ, символ радости, красоты, красивых воспоминаний. И для многих она остается таким же обязательным атрибутом Рождества, новогодней ночи, как свечи, елка и подарки. Спи, младенец, лёд твой.